Глава 5. Отварчик. В кухне Уртян очень и очень серьезно отмерил ровно 10 капель своего отвара, долил водой и протянул чашку Тане. «Вот, это средство защищает от змеиного взгляда и шипа. Правда, есть и побочные эффекты». «Какие?» — живо заинтересовалась Таня. «Голова может кружиться, но это быстро проходит. А еще у людей может становиться острое обоняние». Честно признался Уртян. «Это я переживу, наверное. Так, а как в глаза? Закапать?» «Да, я сейчас вылью средство в мисочку, чтобы было удобнее». Уртян использовал розетку для варенья, которую особенно уважала Шушана, в качестве мисочки, и подал Тане неразбавленный отвар для глаз. Не то чтобы Татьяне очень хотелось использовать неизвестное сильнодействующее средство, тем более, что она-то, как врач, прекрасно знала, насколько могут быть опасны травы. Но назвался груздем, лезь в кузов и не отсвечивай. Велела себе Татьяна. «Ни Соколовский, ни Уртян травить меня точно не станут. А если сказано, что змеюка опасна и может голову заморочить, то уж лучше не рисковать». Она выпила чашку воды, в которой был разведен отвар, и промыла глаза коричневатой жидкостью из розетки. А дальше внезапно резко закружилась голова, зашумела в ушах, перед глазами появились яркие сияющие полосы, которые никак не хотели исчезать. Таня поморгала, потрясла головой, а потом попыталась потереть глаза, но обнаружила, что не может. Уртян перехватил ее запястье. «Если свечение перед глазами, то это просто нужно перетерпеть. Значит, средство хорошо на тебя действует. Не надо глаза тереть. И в ушах шумит, да?» Таня кивнула и сильно об этом пожалела. Благо Уртян сообразил, что ей нехорошо, помог лечь и успел подложить под голову подушку, на которой обычно возлежал Терентий. Впрочем, это было последнее, что он успел сделать, потому что в следующую секунду на него из форточки метнулся здоровенный ворон. «Вран, отстань! Я ничего плохого с ней не сделал! Это нужное средство от змей!» Уртян ловко уворачивался, правда, понимал, что это временно. Ворон в ярости. «От каких змей? Ты, зараза хвостатая!» Вран решил, что человеком он достанет эту ушлую лисью особь гораздо успешнее. Приземлился на пол, вскочил с него человеком и ловко цапнул за воротник Уртяна. «Что ты ей дал?» «Да что надо, то и дал! Нервный какой! Сокол Тани на лечение змеицу скоро приведет, но из этих подземных и здоровенных!» «Да что ты врешь! Они тут не появляются!» Вран, придерживая одной рукой лиса, второй коснулся Таниного плеча. «Тань, как ты? Что с тобой?» «Да не трогай ты ее хоть полминуты! Что за манера врываться в самый неподходящий момент?» — возмущался Уртян. «У нее сейчас голова кружится сильно, но это скоро пройдет, иначе ее змеюка себе загробастает». «Вран, не переживай, все отлично», — пробормотала Таня, которой явно и откровенно было нехорошо. Но вдаваться в подробности она сочла несвоевременным занятием. «Это средство Соколовский одобрил, иначе мне нельзя общаться со змеей». «Елки-палки, хоть прямо не улетай от тебя», — проворчал Вран, отпуская Уртяна. «Какая еще змея-то?» «Певица», — вздохнула Таня, ощутив, что мир как-то устаканивается, возвращается на круги своя, перестает мельтешить вокруг, а сияющая полоса перед глазами начала смещаться вверх и правее, пока и вовсе не исчезла из поля зрения. Тут же стало понятно, что в ушах ничего не шумит, зато гораздо ярче пахнет травами и лесом от розетки с остатками отвара. «Полегче?» — сочувственно спросил Уртян, отряхиваясь после атаки Врана. «Да, знаешь, все прошло, только обоняние действительно острее стало». «Вообще-то это хорошо, полезно», — улыбнулся Уртян. «Я вот, когда у меня насморк, с ума схожу, как жить, когда запахов вокруг нет. А вы так и живете». «Что-то мы все равно чуем», — попыталась оправдать людей Татьяна. Но, посмотрев на Врана, слушающего их светскую беседу с очень мрачным видом под названием «Я так и знал, что она опять куда-то вляпалась», решила ему подробно все объяснить. На это потребовалось некоторое время, и Вран тут же завалил Татьяну вопросами. «Что? Какой еще журналист? Тут бегает? А крамишь его гоняет? Так, а при чем тут змеи? И что ты так путано рассказываешь? Про какую-то певицу бормотала». «Не змеи, а змея. И она же певица», — вздохнула Таня, которая как раз задавалась вопросом, когда именно из неуверенного в себе подростка вылупился этот строгий тип, который делает ей выговоры, бескомпромиссно уверен в том, что он умнее и опытнее, и вообще она без его советов точно пропадет. Уртян развлекался за спиной у Врана, наслаждаясь зрелищем младшего названного брата в действии, а еще откровенно был доволен, что его знания пригождаются и вообще полезны. «Так, я понял, что ничего не понял. Тян, ты что-то знаешь про это?» Вздохнул Вран, подозревая, что его начальство втравило сестру в какую-то очередную проблемную историю. «И где все? Шушана, Терентий?» «Шушана учит Нарушат управляться по бегучей лестницей, раз уж у нас такой объект появился. Но не на тебе же их учить!» Раздался голос Тишинора. «А тут я присматриваю. Не волнуйся, отвар был правильный». «А раньше сказать не мог?» Хмуро осведомился Вран. И его можно понять, куда одевать ворчливое настроение, если оно вовсю подозревает самое плохое. «Мог, но раньше ты бы не услышал», — резонно объяснил Тишинор. «Если бы ты, лиса, стукнул, я бы погромче объяснил». «Спасибо», — с выражением отозвался Уртян. «Правда, я предпочел бы, чтобы ты громче объяснял до того, как...» «Ладно, учту на будущее», — покладисто согласился Тишинор. «Просто погромче это нападающего прижимает кухонным столом к стене. Не уверен, что без особого повода есть смысл так делать. Да, вы тут про Терентия спрашивали. Он на чердаке сидит. Очень занят. У меня там котовник сушится». «Понятно все с ним. Нанюхался и прозевал все на свете», — фыркнул Вран, которому было тревожно за Таню. «С кем еще ей придется общаться?» С кем именно, он увидел довольно скоро. Роскошная машина с шофером остановилась у двери гостиницы Соколовского. Оттуда не спеша вышла девушка, небрежно толкнула дверцу автомобиля, а потом шагнула к входу в здание. Дверь отворилась, как только она подошла достаточно близко. «Дорогая, ты, как всегда, чудесно выглядишь». Только тот, кто очень и очень хорошо знал Сокола, мог заподозрить некую ироничность в его интонации. Девушка знала Филиппа Ивановича средне, то есть гораздо лучше, чем люди, которые смотрели фильмы с его участием, повседневно общались с ним, были коллегами или приятелями. Да, Эвил знала, кто он такой на самом деле, знала даже, откуда он. Только вот усмешку не уловила, принимая комплимент за истину. «Ты тоже ничего», — заявила она, проходя в гостиницу. «Так вот, где ты обустроился. Ну, все такое скромненькое. Тут бы золото побольше, поярче». «Милая, так куда уж нам?» — рассмеялся Соколовский. «За тобой-то все равно не угнаться. Так стоит ли стараться?» Эвил снисходительно кивнула. Она происходила из семьи очень, просто неприлично богатых змей, которые испокон веков владели несметными золотыми россыпями. Так что ничего странного в ответе Сокола она не увидела. Ну да, ему за ней и не угнаться. Соколовский старательно запинал поглубже смешок, напомнив себе, что ему нужна эта забавная змейка, и уточнил. «Сначала к врачу или хочешь осмотреться?» «Сначала хочу убедиться, что правильно тебя поняла», — Эвил покосилась на него. «Ты действительно доверяешь этому человеку? А почему? Она твоя пассия, и ты просто не хочешь ее засветить?» «Нет, она не имеет никакого отношения к моей личной жизни», — покачал головой Соколовский. «Но доверять я ей действительно доверяю». «И она знает, кто ты?» — требовательно спросила Эвил. «Да». «И про крылья?» «Да». «А если я проверю, сможешь при ней взлететь?» Соколовский порадовался тому, что не стал торопиться с приглашением Эвелин в гостиницу, а дождался такого удачного момента с поездкой Тани в его лесной терем, где она сама все и увидела, и приняла. «Да, все хорошо вовремя», — подумал он. «Так что?» Эвил нетерпеливо прищурила темные глаза, а точнее глаза, закрытые линзами. «Она знает, кто я, знает, откуда, видела крылья. Взлететь при ней я могу запросто», — усмехнулся сокол. «Не веришь? Пошли, я вас познакомлю и продемонстрирую то, что сейчас сказал, а ты посмотришь. Решение, что именно рассказывать ей, какую информацию доверить, а главное, что показывать, будешь принимать по результатам. Так хочешь?» «Да». Эвил давным-давно не доверяла людям. Она их только использовала. Это было и безопаснее, и приятнее. Условия диктовала она, выигрыши была она, а все остальное — обязательства, проблемы, трудности и непонимание, что именно с ними происходит, были у людей. Так им и надо. На что они еще годятся, а? Когда у нее возникли проблемы с глазами, она хотела поступить привычным способом — подчинить себе очередного исполнителя и пользоваться его услугами. Только вот выяснилось, что про змеиное зрение мало кто что-то существенное знает. А если еще учесть, что испортилось оно в людском виде, то стало понятно, что врача-то подчинить себе проще простого. Только вот найти его невозможно. Про ветклинику «Сокола» Эвил узнала довольно давно, как и о том, что там лечат и необычных пациентов, очень разных, и они довольны. Идея самой туда обратиться возникла сразу. Но вот беда, никак не удавалось выцепить ту самую ветеринаршу, которую так хвалили. Нет, можно, конечно, было прийти к ней на прием, прихватив живущего у нее Полоза. Эвил даже собиралась и Полоза взяла. Только вот доехала до подворотни и поняла, что тут так просто не проехать. Некомфортно ей, охраняемая территория. «Забрать ее не смогу, не дадут», — опечалилась Эвил, решив отыскать какой-то иной путь, по которому можно проползти прямиком к решению задачи. Она точно его отыщет, всегда находила. Мысль прийти с просьбой к Соколовскому была сродни проигрышу в сражении, но глаза болели все больше, и тогда Эвил решила, что можно уступить сражение, но выиграть все остальное. Например, заполучить себе личную прислугу с возможностью лечиться у нее. «Правда, сокол будет против. Небось, старался, заморачивал девицу изо всех сил. Само собой, он просто так мне ее не уступит. Но я не я буду, если ее не уволоку в свою нору. А пока надо бы проверить, подойдет ли она мне». Соколовский, зная предприимчивую особу, прекрасно понимал и стиль ее мышления, поэтому следующие движения змеицы мало того, что просчитал, так еще и Таню заранее обезопасил от этого, так что теперь только улыбался про себя. Он проводил Эвил в самую роскошную комнату гостиницы, попросил немного подождать, а сам отправился за Татьяной. К его приходу в кухню уже было не протолкнуться. Там и Таня с Враном и Уртяном были, и Тишинор с Шушаной, которая примчалась выяснить, что это у них за странная гостья такая. Даже слегка осоловевший Терентий обнаружился. «Ты, чернокрылая непонятливая политайка!» — шипел он на Врана. «Я был на чердаке, и мне было хорошо. Чего ты ко мне пристал? Зачем утащил от такого блаженства?» Вран в ответ фыркал, сердился на расслабленного кота. «Тут, понимаете, какие-то змеи на пороге, а станет только этот бестолковый травовед. Ладно, Крамиш, он делом занят, а остальные?» «Так, Танечка, я смотрю, вы уже средством воспользовались», — прищурился сокол. «Все хорошо?» «Да, все отлично», — бодро отчиталась Татьяна. «Ну, тогда пойдемте, а то там пациентка переживает. Очень жаждет вас заполучить». — хмыкнул Соколовский, а потом покосился на моментально помрачневшего Врана. «Это в Таниных интересах», — предупредил он бунт на корабле. «Эвил прекрасно отвлечет на себя внимание излишне любопытствующих папарацци, иначе нам будет очень непросто Татьяну уберечь». «А если она силой попытается?» — спросил Вран. «Ну, змеюка эта! Возьмет и решит уволочь Таню!» «Она, конечно, сложная особа, но не идиотка же!» — суховато объяснил Соколовский. «Таня, вы готовы?» «Нет, но надо идти!» — бодро заявила Татьяна, подходя к проходу в гостиничный коридор. «Она в людском виде?» «Да, в людском. Она перед тем, как показаться вам в истинном виде, хочет, чтобы я ей продемонстрировал, что вы про мои крылья в курсе, так что не пугайтесь». С точки зрения Татьяны, превращение человека в сокола и обратно было на порядок менее пугающим, нежели преобразование девушки в здоровенную змею. Вот без последнего зрелища она бы точно обошлась. Но работа есть работа. Деловитый вид Татьяны, идущей с ним рядом по коридору, сокола даже слегка растрогал. «Очень старается не бояться. Молодец, конечно. И я молодец. Кто Таню нашел?» — усмехнулся сокол, припоминая своего хорошего знакомого и его извечную присказку о том, какой он молодец. Правда, потом его мысли все равно вернулись к делу. «Ну да ладно, чего не сделаешь для прессы, даже со змеюками приходится общаться». Правда, девушка, которая элегантно устроилась на диване в изысканно обставленном помещении, меньше всего напоминала змею. Темноволосая, с безупречной фигурой, длинными красивыми ногами, обдуманно скрещенными в лодыжках, поза хоть на обложку журнала о светской жизни. Увидев, как поворачивается ручка двери, она расчетливо медленно подняла темные глаза и лениво заправила за ухо прядь коротких волос. «Эвил, это Татьяна». Соколовский точно знал, что это представление было отыграно специально для них. «Таня, это Эвелин, которая нуждается в вашей помощи». «Я еще не знаю, могу ли доверять ей. Ты обещал!» — капризно протянула красавица. «Ах да, прости». Сокол резко опустился на пол, через миг взлетев оттуда крупной птицей. Таня бестрепетно наблюдала за этим зрелищем и едва не отшатнулась, когда обнаружила прямо перед своим носом эту самую Эвил, беззвучно и совершенно стремительно оказавшуюся рядом. «Смотри на меня!» — приказала она, уставившись на Таню. «Смотри!» Таня и без этого требования не могла отвести взгляда от глаз Эвил. Она никогда не видела, как от черного зрачка расходится яркое золотое свечение. Зрачок становится узким, но и полоска свечения, и сам зрачок ограничены. «У вас линзы!» Таня неосознанно заговорила профессионально-врачебным тоном, который заставлял прислушиваться к ее словам даже очень серьезно настроенных пациентов. «Какой смысл осматривать глаза, если вы не сняли линзы?» Соколовский, уже вернувшийся в свой вид, едва удержался от смеха. Настолько ошарашенной выглядела Эвил. «Чем бы змейка ни тешилась, а бы не плющилась», — мелькнула в голове хулиганская фразочка. А Эвил прямо-таки ошалела.